Для меня великая честь, ваше императорское величество, но будет ли мне позволено просить вас, сказал я и ожидаемо увидел скривленное брезгливо-раздражительное выражение лица государя. Мне показалось, или у него несколько улучшилась мимика лица, это может быть и следствием нервного срыва. Пора бы госпоже Нелидовой начинать работать над отдыхом государя Нелидовой е, и, ври любовница Павла Петровича, хотя они заявляли о духовной связи. Эх, была бы возможность подвести к Павлу Аннету, вот бы вышла 2 марта Скавронская Екатерина и, императрица и безродная жена Петра Великого. Я жду, недовольно сказал Павел, вероятно решивший, что я стану что-то для себя требовать. Может ли мне быть позволено продолжать работу по уложению российского законодательства? Есть замечательная команда из студентов Московского университета и некоторых семинаристов. С ними, да с Божьей милостью и с вашего одобрения я бы смог создать полное собрание всех законов Российской империи, предложить вашему величеству уголовное, как и иные уложения, сказал я и мысленно попросил господа Бога, чтобы помог в этом. Дело в том, что такая работа уже велась. Нам удалось так наладить рабочий процесс в Сенате при разборе дел, что уже на 3 тома набрали материала, ну а Тайниковский быстро уловил мои устремления и зажегся ими. Сейчас подобралась такая рабочая, с горящими глазами, команда, что нельзя терять ни года. Иначе все разбредутся, найдут иные места службы. Нет, я хотел работать именно с этими людьми, управляемыми, с открытыми умами, готовыми воспринимать новое, прогрессивное. Ну и еще одно, не самое красивое, но для моей карьеры нужное. Я для этих людей, студентов и 3 семинаристов, своего рода гуру, учитель, наставник и лидер. А для кого я могу еще быть таковым, как не для студентов? Вот закончили бы они, пошли разными советниками в иные структуры государственной машины управления, и все, Спиранский уже не актуален. А пока я имею возможность создать себе команду рабов. Да, грубо, но по факту так и есть. Пусть и я, рабовладелец, не стану отлынивать от работы. На выходе получается, что сделал колоссальную работу Спиранский, то есть я. Как вы это видите? Чуть смущенно спросил Павел Петрович. Вот так, отлично. Прошла домашняя заготовка. Я специально говорил о просьбе, да и старался намекнуть на то, чтобы государь подумал о моей алчности и стремлении к наживе за счет монаршей благосклонности. А тут, оказывается, что прошу о том, что является работой, очередной нагрузкой для меня, пользой для Отечества. Временный департамент по уложению законов Российской империи при правительствующем Сенате, выпалил я и достал 2 листа из своей папки. «У вас там еще много бумаг?» – спросил с ухмылкой Павел, откладывая подготовленный мной указ в сторону, на край стола. «Немного, ваше императорское величество», – отвечал я, сохраняя серьезность. «Что-то еще?» – спрашивал Павел, но так, что даже если бы и было что важное, более нагружать государя никак нельзя, только хуже выйдет. «Нет, тогда вас ждет господин Васильев». Я чинно поклонился, сделал 4 шага спиной вперед в поклоне, развернулся и, надев маску важного и довольного человека, вышел из кабинета государя. Жаль, очень жаль, что в приемной оказался только один Алексей Андреевич Аракчеев. Никто не оценил мой актерский талант. «Поздравляю, Михаил Михайлович», — усмехнулся Аракчеев. «Вы нажили немало завистников». Статс-секретарь объявил, что все остальные аудиенции переносятся на послеобеденное время. Лишь мой доклад еще примет государь. Так что мы с вами вновь похожи. Так скоро все будут ненавидеть нас. Говорил Алексей Андреевич о серьезных делах, но улыбался, пытаясь показать мне, насколько ему безразлично общественное мнение. Может, он действительно такой человек. Исходя из того, что я знал об Аракчееве, тот наживет себе много врагов. А вот мне подобное не нужно. Впрочем, не думаю, что я стану завсегдатаем в приемной императора, уж точно буду реже тут, чем Аракчеев. Может быть, Спиранского меньше будут записывать во враги, или мне уже штуцер расчехлить. Глава 10. Петербург. 25 марта 1796 года. После аудиенции у государя я не спешил на встречу с Алексеем Ивановичем Васильевым. И такому, казалось, разгильдяйству были свои причины. Я ни в коем случае не игнорирую волю императора, напротив, я собирался выполнять все поручения монарха с прилежанием, ответственно и лучше, чем кто-либо это смог еще. Все для этого есть. Собственные мозги, считай, помноженные на 2, огромное желание, ну и послезнание. А еще у меня увеличилась мотивация. Уж не знаю, что это такое, но я вознамеривался всеми доступными и не очень средствами, но добиться расположения Екатерины Андреевны Колывановой. Да бог с ней, с этой благосклонностью, стерпится, слюбится. Хочу и все. Главной причиной того, что я пока не спешил знакомиться с господином Васильевым, стало то, что я его совершенно не знаю и, что еще важнее, не знал, не слышал о нем в будущем. Кто это такой? К какой партии принадлежит? Как привык работать? Может, он все одеяло под себя подгребает, и тогда у меня должна быть одна манера общения, или он делегирует полномочия, при этом забирает всю славу исполнителя себе. В том случае стану выстраивать иные модели поведения. Тут вообще много нюансов, из которых нужно выделять и родство или патронаж. Клановость в русском высшем свете, и не только в нем, процветает. Часто за своих людей заступаются, их продвигают. Нет такого, что один брат взойдет на политический олимп, а другой останется каким-нибудь клерком средней руки. Если взошел Григорий Орлов, так и Алексей, даже два других брата, все в графьях и деньгах. Так и с Потемкиным было, что он пристраивал свою родню, которая ранее и в Смоленской губернии была третьей сортной. Зубовы не отличились, быстро создали свой клан. Нет, тут было одно отличие. У Зубовых четвертый брат есть, Дмитрий Александрович, так тот всего-то генерал-майор и не входил в тесный круг зубовцев, так что исключение, которое подтверждает правило. И к кому же принадлежит Васильев, если он не друг детства императора или же выдвиженец по типу Аракчеева, который был с Павлом Петровичем, как говорится, и в горе, и в радости. Короче, нужно узнать о Васильеве и после, стремглав, незамедлительно лететь к нему. У меня есть источник информации. Что касается высшего света, то это Алексей Борисович Куракин. И пока я окончательно от него не отошел, нужно пользоваться. Однако, просьба встретиться со всеми Куракинами была спровоцирована не только тем, что мне повелел государь заняться подготовкой финансовой реформы. Хотя я братьев обязательно посвящу в суть моей будущей работы. Они и так узнают, а не скажу я, так осадочек останется. А мне с ними пока что дружбу водить нужно. А еще я хотел предложить братьям начать, наконец, зарабатывать деньги. Казалось, я и до того этим занимался, но нет. Все мои действия пока были, словно я ковырялся в маленькой, огороженной песочнице. А за пределами этой ограниченной детской конструкции расположен большой, даже огромный, песчаный карьер. Пока что я загребаю песочек маленькой детской лопаткой, но песка вокруг столько, что можно подгонять огромный карьерный самосвал из пяток экскаваторов. То, что я оставлял для себя, собственной наживы, придется предлагать братьям. Еще неделю назад я бы подобного не предложил, но мое имение уже принесло доход, а премия от генерал-прокурора, ну, или благодарность за выполненную работу, еще чуточку увеличила мой капитал. Так что я не буду бедным родственником и уже смогу, пусть и не на первых ролях, вложиться в неплохие проекты, которые мной разрабатывались почти с самого начала, как только я попал в тело Михаила Михайловича Спиранского. Ну, господин Спиранский, и зачем вы нас позвали? Не вскружило ли вам голову общение с государем, или стоило бы охладиться? Так воно, снег выпал, и вновь подмораживает. Вместо приветствия Александр Борисович Куракин ерничал. Великодушно прошу меня простить, господа. Обращался я ко всем трем братьям. Нет, голова не кружится, но в ней есть весьма занимательные проекты. И прежде я хотел бы обратиться к вам, господа, и предложить свои идеи, которые могут принести немало выгоды. Михаил Михайлович, говорил Степан Борисович, вы не перепутали нас с некими торговыми людьми или с коммерциантами, может, с маркетантами? Я, признаться, еще не прояснил для себя, стремитесь ли вы нас оскорбить, или такие вызовы нас, занятых людей, на собрание суть вашего неразумения, непонимания, что Куракины, род древний и княжий. С каждым словом младший Куракин все больше повышал тон, пока его не одернул старший брат. Степан Борисович мне непрозрачно намекнул на происхождение. Обидно, запишем с блокнотик и как-нибудь, да ответим в будущем. Но сегодня я промолчу, так выгоднее, так нужно. И вообще, что-то завелся Степан. Ах да, все получают пряники, даже я имение отхватил, деньги, некоторое признание и даже вызов к императору. А вот его обошли стороной. Зря бесится, будут братья наверху, подтянуты его. Так в клане заведено, а Куракины такой клан стараются создать. И я, по всему выходит, уже креатура куракинского клана. Между тем, пусть и в грубой манере, и с перегибами, но Степан Борисович на самом деле выразил общее мнение. Довольства на лицах трех братьев я не видел. Пусть они и без меня собирались сегодня встретиться на обеде, но по факту-то я их попросил на разговор. Так что мне предстоит, возможно, еще выслушать недовольство. Впрочем, я уже в состоянии сменить покровителей. И будь реальные оскорбления, так и вызвать на дуэль смогу. Глупость сделаю, но вызов брошу. Первое, господин Спиранский, вы сей же час расскажите все, что было в кабинете государя. По Петербургу уже расползлись слухи о трех фаворитах, до того никому не знакомых. Это Палин, хотя его-то немного, но знают Аракчеев, ну и вы, господин Спиранский. Подобное несколько и неплохо, так как досужие разговоры сместились с нас с Алексеем на вас, сказал Александр Борисович Куракин. По своему обыкновению, при братьях Алексей Борисович молчал, но тут мне он постольку поскольку. Самым платежеспособным был, как это ни странно, младший брат, Степан. Пусть у старшего и были сейчас деньги, но, как оказалось, он преизрядно пускал пыль в глаза в своем имении Надеждина. Потрачено уйма денег. Сейчас у Александра средства есть, но он не слишком богатый человек, не такой, каким желает казаться. Правда, император его обласкал на большие суммы и ресурсы, даровал рыбные промыслы на Нижней Волге. Вот, впрочем, и все, закончил я свое повествование про то, как Спиранский к императору ухаживал. Рассказал все, даже свои мысли, размышления и выводы про то, как встречали Суворова, и что я увидел на столе императора подписанный указ о назначении Александра Васильевича командующим русской армией, которая отправляется на Кавказ. Александр Борисович смотрел на своих братьев и ждал от них слов. Но Куракины, как я понял, решили обсуждать полученную информацию без меня. Так что, после непродолжительной паузы, я решил продолжить разговор. «Господа, я предлагаю вам заработать много денег», — начал я с, казалось, беспроигрышного заявления. Но, нет, не прошло. Вновь какие-то странные слова про то, что им не пристало, что порядочный человек коммерцией заниматься не станет. Братья, видимо, подумали, что я предлагаю самим торговать или скупать подешевле и продавать подороже. Как по мне, если такой вид деятельности приносит большие деньги и не вредит сильно государству, то отчего же его не использовать, тем более, что я даже не слышал, чтобы где-то в обществе отвергали подобное. «Братья, дайте же Михаилу Михайловичу сказать», подал, наконец, голос и средний братец, Алексей Борисович. «Смею представить вам, господа, некоторые проекты, которые могут принести деньги, при этом никакого урона чести быть не может. Тем более, что нужно привлекать иных людей, а не самим заниматься уложением кумпанств. У меня много дел, согласно воле государя, так что и мне не пристало быть головой над такими проектами. Между тем, я вложусь несколько средствами, но и за идею и работу по составлению уложения по проектам жду 20 долей от дохода», сказал я под скептические ухмылки. «Еще немного, еще чуть-чуть и пошлю нахрен братиков, и пойду искать иных инвесторов. Уверен, что почти каждый второй купец заинтересуется тем, что я скажу, да и среди дворян можно найти желающих. Вот мой первый проект. Взяв себя в руки, я достал из портфеля, только 2 недели как пошитого по моему заказу, первую папку бумаг. Хотел начать я не с военторга, а с того, чтобы купить лес. Именно так, нужен белорусский, брянский и частью малоросский лес. Вот в чем тут дело. Лес сильно нужен в Новороссии. Идет строительство русских причерноморских городов. Еще раньше, когда генерал-губернатором Новороссии был Григорий Потемкин, города, тот же Хаджибей, начали отстраиваться, но это было скорее восстановление. Тогда внимание было приковано к флоту, потому немало сил и ресурсов оказалось брошено на строительство Севастополя и верфи в Николаеве. Сейчас же, в уже как полгода не Хаджибей, а Одессу, градоначальником назначен Хосе Дерибас. Ему выделены немалые средства на строительство всей торговой инфраструктуры, как и порта, ну и, соответственно, иных сооружений. После некоторого торможения строительства, сейчас и Николаев, как и Херсон, строится большими темпами. На бумаге расчеты, сколько обходится одна доска в Николаеве и сколько такая же в Киеве. К северу от Киева, смею утверждать, что доска еще дешевле, потому как у Киева уже не такие густые леса и скоро они переходят в лесостепь и степь. Посему, одна доска в Киеве, допускаю для удобства счета, имеет стоимость в 1 копейку, а в Херсоне уже от 12 до 17 копеек, прервал я свою долгую речь и стал ждать реакции, и что никто не сразумел сие начинание, проявил скепсис Степан Борисович. Однако, слова его прозвучали не с издевкой, а с интересом. Действительно, а почему об этом не додумались? Додумались, конечно, и даже сейчас кое-какой лес сплавляют и зарабатывают на этом большие деньги. Но вот в чем проблема, земля и много леса находится в личном пользовании у вельмож. Это что касается Верхнего Поднепровья. Екатерина раздала своим приближенным большие земли, но они, эти территории с людьми, или вообще страдают отсутствием интереса со стороны екатерининских фаворитов, или же те самые екатерининские любимцы занимаются иным, но не зарабатыванием денег. Скажу на примере графа Николая Петровича Румянцева или болящего его батюшки, графа Петра Александровича Румянцева-Задунайского. Так, Петр Александрович нынче находится в имении под Полтавой и вовсе ничем не озадачен. А вот в его землях, это с Гомелем, Добрушем, иными городками и деревнями по реке Соши несколько по Днепру, ничего не делается. Сын, граф Николай Петрович, нынче в Кёльне. Вместе с тем, удобнее всего было бы сплавлять дерево или везти на баржах готовые доски именно оттуда, с Речицы, Гомеля, Могилева. Леса там богатые, сказал я и выдохнул. Мда, задумчиво сказал Александр Борисович. И когда вы, Михаил Михайлович, все это прознали, да еще и высчитали, смею надеяться, что выучился быстро работать, отвечал я. Что скажете, господа? Господа сильно задумались. На самом деле люди, которые привыкли получать деньги с того, что они просто живут, а за них кто-то работает, далеко не всегда готовы хоть что-то менять. Зачем? Император дал денег из казны, покрыл все долги. А в отношении Александра Борисовича, так вообще все замечательно. Он мало того, что получил от Павла Петровича дом, денег, так еще и земли у Астрахани, как и рыболовный промысел там. Так что большая часть икры, это нынче его, Александра Куракина. И что он собирается со всем этим делать? Да ничего, лишь получать свои доходы. А какие они на самом деле? Сколько денег уходит в тень? Знать не обязательно. Ну, и получит он деньги, так закажет еще штук 100 скульптурных композиций в Надеждино. А мог бы коров купить, да сливочным маслом заняться. Так и тут, начинать большое дело не хотят, потому как нет желания себя нагружать дополнительной работой, даже если ее будут выполнять иные люди. Допускаю такие возможности. А каковы условия, и кто сие наладит? Задал резонный вопрос Степан Борисович. Условия таковы. Мои с того 15 долей, это за сам проект и все уложение документа оборот. Иное ваше, потому, сколько вложится средствами, сказал я и особого списписа не услышал. 15 долей, это мало, мог бы и больше получить, но тогда нужно вложиться самому. Что я с моими 15 тысячами дохода с имения сейчас смогу дать? Тем более, что и само имение нужно приводить в порядок и вкладываться. Люди-исполнители, вот кто нужен. И такой ресурс могут найти Куракины. Я уже узнавал, что они через свои поместья сотрудничают со многими. Не они знаются с купцами, а приказчики, но людей в поместьях хватает и деятельных также. Мы подумаем, отвечал за всех Александр Борисович. Что еще? Уже не упрекает, уже думает. Вот и хорошо, пора и про военторг. Вот, господа, идея военторга. Нынче же на Кавказе война, нужно успеть к ней, сказал я. Передал еще 5 листов бумаги с записями и стал рассказывать суть предложения. Все просто. Нужно взять под контроль всех или большинство маркетантов. На войне необходимо многое, чего, порой, и не достать здесь и сейчас, особенно, если эта война будет далеко и с логистическими проблемами. Я предполагал уже сейчас постараться купить много товаров военного или околовоенного назначения. Те же пистолеты, порох, свинец, обувь, одеяло, плащи, продукты питания и алкоголь, бумага, чернила, да все, что угодно, чего не будет на Кавказе или будет, но мало. А также военторг может заниматься тем, что станет скупать трофеи, ну, или брать их на хранение. А сие уместно, не обвинит государь в преступности деяний, с нотками испуга спросил Алексей Борисович. Тут все прописано, у нас будут свои склады в Моздоке и Георгиевском. Мы лишь предлагаем купить, а уже дело всех иных, делать ли это, отвечал я. Идея с военторгом оказалась более интересной для Куракиных, чем предыдущая. В этом времени даже любой гражданский чиновник знает о военной службе немало, часто из армии переходит в государственные чиновники. Ну, а то, как армия снабжается, знаю все. Военторг, по моей задумке, должен заменить и всевозможных маркетантов, которые, словно мухи, роятся возле каждого войска, а также вполне конкурировать с интендантскими службами. Последнее, конечно же, афишировать не стоит. Соперничество с интендантами может выйти себе дороже. Но когда у снабженцев проблемы с поставками, а они сплошь и рядом, и не бывает беспроблемных интендантских служб, то на помощь приходит военторг. Подобное новшество я собирался вводить, но гораздо позже, и никаких Куракиных к тому привлекать не думал. Полувоенизированный военторг – это замечательное прикрытие чуть ли не для маленькой армии. Первоначально охрану я запланировал нанимать из казаков. Узнавал, такие услуги вполне возможно приобрести и у донцов, и у иных станичников. После же постепенно охрану думал заменять на своих бойцов. Так что военторговцы будут заниматься не только продажей или скупкой, но и получать реальный опыт в бою, как особые иррегулеры. Есть у меня в надежде на один отставной прапорщик из детей солдатских. Выслужился из солдат и смог сам получить офицерский чин. Еще не стар, 40 годков, притом разумник такой, что еще поискать, сказал Александр Борисович. Так вот, господа, я о том и говорю, что по всем имениям можно сыскать людей, которые и грамоте обучены, и до коммерции приспособлены, вот их и стоит привлекать, сказал я, внутренне ликуя, так как видел, что идея военторги пришлась по душе моим собеседникам. Безусловно, если бы я в своей презентации проекта делал акцент на то, что военторг – это лишь коммерческая организация, которая будет призвана облапошить офицера или даже какого-нибудь солдата, что, по сути, и должно происходить, то идея вызвала бы крайне жесткую критическую оценку. Только я все больше прибегал к таким фразам, как призван помочь армии, облегчить переходы войск, сделать солдатскую кашу сытнее и нечто подобное по смыслу. Так что военторг видится, как некая патриотическая организация, которая придет в случае необходимости на помощь. «Я займусь этим», — сказал Степан Борисович. «Есть и у меня людишки способные, но ты, Александр, присылай своего инвалида в понятие ветеран». «Не спеши, Степан», — сказал Александр и с прищуром посмотрел на меня. «На каких паях будет тот военторг? Господину Спиранскому десятая доля, а как далее нам решить? И кто здесь мне только что говорил, что он ни разу не коммерсант? Торговаться мы начали, словно нет никакой сословной разницы, будто на восточном базаре. Я сдавать свои позиции в военторге не был намерен, потому как планировал использовать его для разных нужд. Если от продажи леса нужны только деньги, то военторг намного больше, чем заработок. По итогу вышло так, что мне пришлось вложить в дело 12 тысяч, при том, что выторговал я себе лишь 18%. Может показаться, что я прогадал, но нет, я почти уверен, что долю Алексея Борисовича смогу выкупить, как и перехватить управление военторгом. Фавор Куракиных должен через пару лет несколько ослабнуть, а вот я через те же пару лет рассчитываю быть более значимой фигурой. Ну, а если мне не получится подняться вверх по карьерной лестнице, то и большинство начинаний и планов окажутся бессмысленными. После долгих споров и торгов я уже размышлял о том, стоит ли говорить, как мне кажется, о самом вкусном, но здесь время поджимало. Еще 2 года, и мы не сможем быть первыми. Ваше сиятельство, самое прибыльное я оставил напоследок. Не сочтите за дерзость, но то, что я знаю, стоит весьма и весьма дорого. Я же хочу заиметь, не вкладываясь более деньгами, 20 долей. Без торгу, господа, сказал я, чем вызвал недоумение и даже некоторую брезгливость со стороны братьев. С чего это они будут давать свое слово, если даже не знают, о чем пойдет речь? Однако, я заручился обещанием, что в случае интересного проекта мне пойдут навстречу. Господа, вам нужно купить земли у городка Миас. Я узнавал, что владельцы Миасского медиплавильного завода тяготятся наследством, доставшимся от дядюшки. Там 2 наследника, Иван и Николай Максимович Лугинины. Заводик, как я понимаю, работает не в убыток, но великого дохода не приносит. К теме Миасского золота я подходил издалека. Знал я о нем, так как еще в школе отлично учил географию, а после неплохо учился в университете. О богатствах России кое-что, да знаю. Вот не все расскажу, но что выгодно, то постараюсь оседлать или иметь долю. Вы предлагаете нам стать горнодобытчиками, для сего потребны особый склад ума и учености, выразил сомнение Александр Борисович. Нет, господа, я предлагаю вам добывать золото, сказал я, наблюдая ошеломление. «Золото?» – переспросил Алексей Борисович. «Да, господа, мне доподлинно известно, где у Миасса наличествует много золота», – отвечал я. «Лихо», – рассмеялся Александр Куракин. «Ничего не вложив, вы желаете 20 долей. А подумали ли вы о том, сколь нужно для того, чтобы золото добывать, будь оно действительно там, и я уж не в защите, но сомневаюсь. Откуда вам известно? Господа, нужно только его найти, оно там есть. Я смог выкупить один отчет рудознатца, которого посылал к Миассу еще Акинфи Никитич Демидов при Анне Иоанновне. Честью клянусь и заручаюсь своим имением, что золото есть, сказал я, и Куракины, только что улыбающиеся, резко посерьезнели и стали переглядываться. Мое имение, которое я, возможно, назову Спиранское или Надеждово, лакомый кусочек для кого бы то ни было. Я вообще должен быть безмерно благодарен императору. И слово мое было сказано, на кону имение. Чтобы только не получилось так, что нанятые Куракинами шехтмастера искали бы золото, да случайно не нашли его, чтобы только заполучить мое имение. Хотя, нет, найдут. Все-таки золото, более лакомый кусок, чем перспективное поместье. После на фоне такой деловой и, может, даже приятельской атмосферы, я также высказался и про то, сколь интересный актив достался Александру Борисовичу Куракину. Астраханские рыболовные промыслы – это очень сильно. Во-первых, под Астраханью, может, и крупнейшее в России соляное месторождение – Баскунчак. Во-вторых, астраханская селедка весьма неплоха в соленом виде, есть можно, частью и заменить голландскую. Есть и третье, может, самое главное и прибыльное – это белужья икра. В этом времени из белуги могут достать до 140 килограммов икры. А это не только растущее внутреннее потребление, но и перспективный экспорт. Если побьем персов, то Россия станет эксклюзивным поставщиком черной икры. И здесь большую долю будет иметь именно Александр Куракин. Что ж, Михаил Михайлович, убеждать вы умеете, и проекты ваши занимательны. Коли все сладится, то я первым назову вас своим другом и стану всемирно содействовать вашему продвижению, гордо, словно нынче было сказано некое откровение, провозгласил Александр Куракин. «Скажите, Михаил Михайлович, приглашены ли вы на коронацию Его Величества?» – спросил Степан Александрович. «Я даже не знал, что ответить. Прозвучало все так, что мне должны были вручить некое письменное уведомление, как нынче зовут на бал, но такого уведомления у меня не было. Однако, на большой бал, который должен состояться в Москве, устное приглашение от самого государя у меня есть. Даже не приглашение, а упоминание, что я там могу быть. Именно все это откровенно я и рассказал». Александр Борисович укоризненно посмотрел на своего брата, и тот, прочтя что-то в глазах старшего родственника, поспешил сказать: «В собор на коронацию, если вам не выдано письменного уведомления, идти нельзя. На бал можно. Первое, вы представлены императору и даже имели честь делать доклад Его Величеству. А кроме прочего, вы отправитесь со мной, как секретарь правительствующего сената, удостоенный милости государя. Так что конфуза быть не должно». Естественно, я чинно поклонился, поблагодарил кормильца. «Однако, я уже вполне осваиваюсь в этом мире и знаю, что прийти на бал могу. А вообще в Москве нужно появиться. Есть одна проблема, и проблема эта – мои родители. Я веду переписку прежде всего с мамой, потому как отец выказывает мне обиду. Отцовское недовольство имеет причины в моем отказе от предложения митрополита Гавриила принять сан. Слухи дошли и до Владимирской губернии. А еще, как я понял из писем, у отца не все в порядке на службе. Паства почти отсутствует. И, как я понял, семья испытывает недостаток средств. От меня же хоть что-то брать отец не желает. Смешанные чувства я испытываю по отношению к родителям. Теряюсь в эмоциях. Получается, что я испытываю крайне нежные чувства к людям, которые для меня чужие. Михаил Михайлович Спиранский до появления в его теле Надеждина сильно любил свою мать и почитал отца. Перед матерью он вставал на колени при любой встрече. Если я поведу себя иначе, то кабы мой папа не прибежал изгонять из меня бесов. Принимать родителей раньше было просто негде, так как жил я только в доме Куракина и не имел даже комнатушки, по примеру той, что была у меня в главной семинарии. Ну, а теперь, когда у меня есть дом, там живет и учится некая особа, которую показывать родителям вообще нельзя. Это я про Аннету Милле. Так что в Москве можно и встретиться, тем более, что добираться туда матери проще, ближе, и она уже не раз была в Первопрестольной, а вот в Петербурге меня еще не навещала. После всех разговоров мы пошли обедать. Сегодня я мог приглашать братьев, а не ждать такого хода от них. Я провел на Куракинской кухне немало времени и следил за тем, как рождались два новых блюда. Они будут опробированы на братьях, а освоены в кулинарной школе и заложены в меню в мае открывающегося трактира нового образца. Господа, вы не будете возражать, если сие блюдо будет названо «Мясо а-ля Куракин», показал я на бифстроганов. После мой указательный палец переместился на котлеты, названные в иной реальности пожарскими, а сии котлеты назову куракинскими. Называйте, Михаил Михайлович, такая слава, если блюда вкусны, нашему роду не повредит. Однако же, я даже не знаю. Подобные блюда приятны на вкус, но котлета может быть изрядно простой. Она же из курицы, засомневался Алексей Куракин. Раньше я с ним обсуждал некоторые названия, а его повар, это и есть главный исполнитель всех тех приблизительных рецептов, которые я предлагаю. Эти два блюда, предложенные сегодня на обед, насколько я знал историю кулинарии, стали хитом и визитной карточкой богатой дореволюционной русской кухни. Так отчего же они сейчас не могут получить признание? Вслух я, конечно, этого не говорил, но именно Куракины, больше всех, конечно, Алексей Борисович, стали теми людьми, на которых мы опробируем все новые блюда. Если уж заходит таким гурманам, то будут приняты многими другими. Глава 11. Глава 11. Москва. 31 марта 1796 года. На следующий день я пошел к Алексею Ивановичу Васильеву. Оказалось, что этот человек своей судьбой крайне похож на того меня, коим я сейчас являюсь в системе сословных предрассудков. Васильев был из беднейшей семьи, пусть и дворянской. Его дед, как наперебой указывали все три брата Куракиных, сам стоял за плугом и пахал землю. Этот факт столь смаковался братьями, что мне тогда в какой-то момент показалось, что дворянин за плугом – это сильно хуже, чем даже поповский сын. А что было делать деду будущего вельможи, если у него всего было меньше 20 крепостных крестьян, а земли вполне хватало? Для меня же, с превалирующим сознанием Надеждина, человека будущего, подобный эпизод в истории семьи Алексея Ивановича Васильева только возвышает его и заставляет уважать деда моего нынешнего начальника, своим умом пробившегося в обер-секретари адмиралтейств коллеги. Тем более, дед, а после отец, делали для Алексея Ивановича все возможное, чтобы дать образование. Это с некоторым уважением отмечали даже снобы Куракины. Ну, а после, Вяземские. Это меня так преследует идея фикс женитьбы на Екатерине Андреевне, что и тут уши Вяземских торчат. Дедушка моей зазнобы взял шефство над Алексеем Ивановичем Васильевым, и тот, благодаря своим способностям и уму, пошел в гору. Он и сейчас повязан с Вяземскими через брак с Варварой Сергеевной Русовой, свояченицей Вяземского Александра Алексеевича, отца папеньки Катерины. Пусть тот и разругался с остальными родственниками, не переставая быть частью немалого клана. А еще такой интересный факт вырисовывается: мы с ним, с Алексеем Ивановичем, однофамильцы. Да, именно так, мне же благозвучную фамилию Спиранский дали лишь в семинарии, а так я мог быть Васильевым. По крайней мере, отец мой именуется в миру Михаилом Васильевым. Так что я хотел не столько понравиться временному начальнику, как заиметь его у себя в приятелях, несмотря на определенную разницу в возрасте. И это частично получилось. По крайней мере, после продолжительного разговора я получил предложение составить компанию Васильеву в путешествии в Москву. Куракины все равно собрались ехать в Первопрестольную в императорском поезде. Так что предложение государственного казначея Васильева вполне приемлемо. И деньги экономит, и не скучно ехать, так как всю дорогу можно работать и обсуждать будущую финансовую реформу. И вот мы уже едем в одной карете в Москву. Ну, что ты будешь делать? Сетовал Алексей Иванович Васильев на очередной почтовой станции. Всякий стар и млад, все устремились в Москву, будто там будет представление времен Елизаветы Петровны или почившей матушки государыни Екатерины Алексеевны. Павел Петрович не таков, чтобы неделями балы и празднества устраивать. А они все едут, лошадей на какой уже станции нет, а дороги поразбивали, что колеса грузнут на версте по нескольку раз. Была в характере Васильева такая черта, как брюзжание. Правда, оно растворялось сразу же, как речь заходила о работе. Тут он становился, может, даже излишне серьезным, если не суровым. На контрасте двух настроений казалось, что Васильев чуть ли не страдает раздвоением личности. Нет, это был один человек, но такой, что помнил, из каких низов он поднялся, и не хотел опуститься туда вновь. «А еще, а вы, господин Спиранский, задумывались о женитьбе?» — спросил меня Васильев во время чаепития на одной из почтовых станций между Новгородом и Торжком. Я чуть чаем не поперхнулся. Скорее всего, вопрос и был специально задан в тот момент, когда я чувствовал себя в полной безопасности и расслабленным. А ведь знал же, что у Васильева есть две дочери. Обе вот-вот уже войдут в пору, что и женишков присматривать нужно. А чем я, в понимании Алексея Ивановича, не жених? 500 душ имею, быстро продвигаюсь по карьерной лестнице. Мало того, так еще и являюсь креатурой, казалось, первых фаворитов, князей Куракиных. Признаюсь, Алексей Иванович лишь задумывался, что сие нужно. Но в нынешнее время необходимо помышлять об ином. Приходят сложные времена. На последней фразе я сделал акцент, чтобы ею перебить тему разговора. Сейчас должен последовать вопрос, отчего же времена сложные. Разговаривать с Васильевым о женитьбе, с перспективой заполучить одну из его дочерей, я не хотел. Я уже определился с той, которую всеми доступными и недоступными методами буду добиваться. И отказ Алексею Ивановичу может быть сочтен, если не за обиду, то всяко станет неприятным. А я хочу быть в друзьях с этим человеком, пожалуй, по своим рабочим и личностным характеристикам более привлекательным, чем те же Куракины. Так что я переводил тему разговора, упирая на сложность времен, и не прогадал, так как прозвучал закономерный вопрос. Так в чем же, по-вашему, сложные времена? Переменами, сударь, именно что ими. Главный философ Китая, некий Конфуций, сказал: «Не дай вам Бог жить в эпоху великих перемен», — отвечал я. Понадобилось некоторое время, чтобы Васильев понял глубину высказываний Конфуция. И в Китае жили мудрецы. Эти слова, безусловно, имеют долю истины. Но перемены – это еще и большие возможности, — задумчиво сказал Алексей Иванович. Так и есть. Великие перемены не могут быть во всем упорядоченными, если они затрагивают основы основ. И тогда беспорядок – это лестница вверх для тех, кто не страшится влезать на ступени и взбираться все выше и выше, — сказал я и внутренне поморщился, словно старик. Да, наверное, такие досужие размышления, претендующие на название философских, более подходили бы седовласому старику, прожившему длинную и насыщенную жизнь. Я же выглядел молодо, да и был молодым. Я в смятении, Михаил Михайлович, — удивленно говорил Васильев, не отводя от меня своих карих глаз. Я уже заметил, что разговариваю, словно с прожившим жизнь человеком. Читая книги, мы познаем опыт иных людей, проживаем не одну жизнь и становимся с каждой страницей мудрее на день, месяц, порой и на год. Что-то меня не туда понесло, опять захотелось цитатами сыпать. А что, есть же, или еще будет, пятерка или тройка самых цитируемых людей, слова которых плотно войдут во все сборники крылатых фраз и выражений. Это тот же Наполеон, Черчилль, германский канцлер Отто фон Бисмарк. Так почему не быть в таком списке и Спиранскому? Пожалуй, я попрошу вас в будущем повторить сказанное про книги, дабы я мог запомнить и в высшем свете блеснуть остроумием. Васильев рассмеялся. На самом деле, мы в дороге не столько упражнялись в красноречии или вели досужие разговоры, которые, между прочим, тут очень даже ценятся, если только уметь еще и слушать. Больше всего разговоры касались той реформы, которую мы с Васильевым собирались представить государю. Именно так, мы, потому что Васильев не стал тянуть на себя одеяло. Сам настоял на том, что доклад императору мы делаем вместе, естественно, разделив направления и части доклада между собой. Подобный подход меня более чем устраивал, так как не лишал милости государя. Между тем, я должен был казаться ведомым и тем, кто исполняет, может, ведет документооборот, но никак не сам решает о сути мероприятий в рамках реформирования российской финансовой системы. Много тут будет того, за что общество может не взлюбить, и негатив прольется на Васильева, а не на Спиранского. Цинично, да, и только так необходимо поступать, чтобы добиться максимального результата. Нельзя, чтобы привязанность даже к таким положительным людям, как Васильев, сковывала мое продвижение и становление. Васильев был не только хорошо образованным человеком, но и имел явную предрасположенность к экономическим наукам. Все, сказанное мной, весь тот более чем 200-летний опыт многих людей Алексей Иванович схватывал почти что на лету. Недаром в будущем он должен был стать министром финансов, а в иной реальности Алексей Иванович содействовал началу финансовой реформы Спиранского. Реформы, во многом похожие на ту, что в этой реальности предлагаю я, Михаил Михайлович Спиранский. Пожалуй, Васильев сейчас единственный в высшем эшелоне власти человек, который действительно понимает, что есть такое сложнейшая финансовая система в целом, как и имеет разумение, какой это зверь диковинный, финансы Российской империи. Михаил Михайлович, мне государем императором обещан пост государственного казначея, он, впрочем, уже мой, указ я видел, и я бы хотел иметь вас своим товарищем-заместителем. Обязан сказать, что осуществить мое предложение будет нелегко. Вы признались, что спрашивали обо мне. Я, как вам известно, имел отношение к правительствующему сенату и только полтора года тому назад покинул его. Между тем, имею немало приятелей, кои все еще в сенате пребывают. Мне рассказали, как вы исправно работали, и что за несомненным успехом в разборе накопившихся в сенате дел стоите именно вы. Мало того, так и команду подобрали из молодых, дерзких, разумных. Васильев смущал меня льстивыми речами. Я не знал, что и отвечать. Стать заместителем, по сути, министра финансов, это же отлично. А на поверхности, так и вовсе великолепно, мечта, а не должность. Но это только с виду так, без рассмотрения нюансов, которых очень много. Итак, по порядку. Первое, я все равно остаюсь креатурой Куракиных. Мало того, что их клиент, так еще и младший, но партнер в уже набирающих обороты трех бизнес-проектах. Это можно было оставаться партнерами, если бы у меня сразу появилась большая власть и сила. А так Куракины пока очень нужны. Братьев уже осыпали милостями и еще год, даже два, если брать аналогии с послезнания, продержат в фаворе. Я не знал точно, что там было с Александром Борисовичем Куракиным, но знал, как Павел Петрович относился к своим ставленникам, играя ими в чехарду. Сменяемость чиновников была, ну или будет, изрядной, но не сейчас. Второе, я не хочу попадать в зависимость от Вяземских. Они нынче несколько подрастеряли вес, но все еще сильный клан, да и владеют большими землями с людьми. Васильев сам признавался, что зависим от этого семейства и повязан с ними обязательствами. Тут кроется весьма неприятная заковыка, Екатерина Андреевна Колыванова. Она такой актив клана, который отдавать своему, то есть тому, кто уже приближен и повязан с семейством, просто расточительство. Ну, зачем мне, Спиранскому, отдавать в жены Катю, если можно через нее что-то поиметь от других политических союзов и семейств? Кстати, тут мне в голову залезла крамольная мысль, что Вяземские с удовольствием продали бы Катерину князю Александру Куракину, если бы тот захотел ее взять. Ну, а на другой чаше весов, быть заместителем, товарищем, будущего министра финансов, или нынешнего государственного казначея. Тут и не стоит много расписывать о том, насколько подобное перспективно. Мало того, должность минимум для статского советника. Такое назначение, не просто карьерная лестница с ее ступеньками, подобное, ракета с реактивным двигателем, стремящаяся в космос. Мне пришлось взять паузу и поразмышлять. Потому разговор продолжился только у кареты, в которую заканчивали запрягать четверку на удивление свежих лошадей. Повезло с конями необычайно, лишь второй раз за три дня пути получилось взять коней, успеть за всеми спешащими в Москву графами, да князьями с генералами, за чиновниками первых трех позиций в табеле о рангах. Я готов быть рядом с вами, Алексей Иванович, во всем, но нынче я не могу, я чуть замялся. То, чем именно я мог бы объяснить свой отказ от такого пряника, как назначение заместителем государственного казначея, не так чтобы афишируется в обществе, но Васильев сам нашел объяснение моему отказу. Михаил Михайлович, я не склонен настаивать, однако, решительно желал бы с вами поработать. И то, что вы не можете лишиться поддержки князей Куракиных, я понимаю, Васильев улыбнулся. Будь я полностью самостоятельной фигурой, то, да, в подобном стечении обстоятельств я не мог бы объяснить для себя ваш отказ. Но так, не хотите быть подле Вяземских, считайте, что они нынче слабы, нисколько. Вяземские были и останутся сильным родом, тем паче, что и душ с землей у них более, чем у тех же Куракиных, я отзеркалил улыбку. Что же мешает сделать меня временным товарищем государственного казначея? На один проект совместить мой пост главы департамента уложения законодательства и секретаря генерал-прокурора, а после уже смотреть, как сложится. Есть у меня еще одно поручение от Его Величества, Касаемо русского уложения, фраппировать сие нет никакой возможности без попрания чести и нарушения обязательств верноподданного. Понимаю, и даже несколько восхищен. Пост моего помощника мог бы сразу поставить вас в табели о рангах выше на одну или две ступени. Нынче вы коллежский советник, а можете стать в скорости действительным статским советником, минуя статского советника. Я, признаться, не могу навскидку и припомнить подобные случаи резкого взлета. Васильев продолжал манить меня чинами. Да, такой взлет, это прекрасно, я смогу быстрее реализовывать свои планы. Но, сколько же привлеку к себе внимания со стороны вельмож? Кратно больше, чем сейчас, и так на меня не могут не смотреть, как на выскочку. И с каждым новым чином количество таких злых, завистливых взглядов будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Нет, постепенно, но быстро нужно подниматься и при этом не забывать поддерживать приятельские отношения с иными людьми, тем же Васильевым, Аракчеевым. А получится жениться, так и Вяземских себе в опору займию. А пока мне нужны сюжеты, когда кто-то из завистников будет иметь возможность позлорадствовать. Быть рядом с финансовой реформой, но не получить за нее нового чина. Это то самое лекарство для злопыхателей, чтобы не завидовали. Ну, а для меня, это реноме исполнителя, радеющего за дело, а не за себя. А свое я возьму после, не упущу. Была еще одна причина, почему я не хочу, чтобы мое имя сильно полоскали в связи с финансовой реформой. То, что я предлагаю ввести, далеко не для всех богатеев будет принято за норму. Не может реформирование в финансовой сфере был популярным мероприятием для большинства людей. Мало того, даже для меня многие новшества будут невыгодны. Но я иду на это. Если не удастся наладить систему финансов, то коэффициент моей полезности для императора резко снизится. Что ж, Михаил Михайлович, я попрошу государя пойти на такие решения, чтобы вас приписали ко мне на время. Смею надеяться, что государь внемлет моим доводам, сказал Алексей Иванович Васильев и хотел было что-то добавить, но пришел станционный смотритель и сообщил, что свежие лошади уже запряжены, и мы можем отправляться дальше, если не желаем только остаться на постой. Мы и сами это видели, но вероятно смотритель рассчитывал, что в его ладони окажется звонкая монета за расторопность и вообще, что это его заслуга, свежие лошади. И монета таки оказалась у него. И почему бы смотрителю не выполнять свою работу без всех этих подношений? Мы не желали оставаться на станции. Мало того, нам придется передвигаться и ночью, чтобы успеть в срок и несколько выиграть время. Дороги были, мягко сказать, никакие, потому приходилось то и дело вытягивать катеру из грязи. Благо Васильев предусмотрительно взял в дорогу две кареты и аж восемь сопровождающих, так что мне не приходилось выходить и толкать средства передвижения. Но время на такие работы нужно было учитывать также. Итак, господин Спиранский, еще раз прошу вас объяснить мне неразумному, что даст нам покупка фунтов стерлингов, ну, и крупные денежные вложения в некоторые банки. Васильев спрашивал уже в третий раз, по сути, одно и то же, но разными формулировками. Ну, и что ему объяснять? То, что через два года случатся некоторые изменения в финансовой системе Англии, и появятся мелкие бумажные купюры, да так, что владельцы прежних денег, которые выпускались номиналом от 20 до 2000 фунтов, смогут получить неплохие дивиденды при размене. Это случится уже потому, что Англия прекратит эмиссии, и курс фунта окажется не только стабильным, но и выигрышным. Англичане в ходе противостояния с революционной Францией так и беспокоятся своими финансами, что станут всеми силами их оберегать и сокращать денежную массу. А еще, Ротшильды. Они начинают свою финансовую экспансию и уже обзавелись агентами во всех финансово важных государствах. Мы обяжем англичан платить за наши товары частью фунтами, частью серебром, говорил я. Обяжем, государь-император уже подписал выгодные для Англии условия торгового договора. Как мы их обяжем? Выказал скепсис Васильев. Обяжем, не то слово. Прошу простить меня за неточность. Подданные английского короля сами будут рады платить бумагой за наши товары, сохраняя металл. И это будет вынужденной мерой сроком на полтора года. После оплата должна производиться только серебром или золотом, сказал я и вновь задумался, как объяснить такие сроки и вообще подобные решения. Я в прошлой жизни заканчивал вуз с экономическим уклоном. Что такое русско-английская торговля в большинстве своем знаю. Знаю также и о том, что в 1797 году Англия запретит продавать драгоценные металлы за свои бумажные деньги. Эта мера на удивление не вызовет сильной инфляции, так как торговое сальдо Великобритании все же оставалось хитрым решением островитян. Они не только сами торговали, но и были посредниками, контролируя до 70% мировой морской торговли. Кроме того, они еще и перехватывали торговые отношения, что ранее вела Франция. Если успеть продать русские товары в этом году за английскую бумагу и закупить на лондонской бирже серебро и золото, то таким маневром Россия сможет начать формирование золотовалютного резерва. Остаток же английской бумаги можно хранить у себя. И делать это не только для того, чтобы иметь подушку финансовой безопасности, но и как инструмент давления на англичан. Российская империя, если будет иметь достаточное количество английских фунтов, сможет в нужный момент обрушить финансы бриттов. Ну, а что касается покупки золота после запрета его продажи, так и на этом, в том числе, зарабатывали Ротшильды. Майер Амшель Ротшильд уже начинает работать. Он, используя связи семьи по всей Европе, вполне брал бумажные деньги в Англии, а за них мог выплатить золотом или серебром прусским или рейнских княжеств, а также Неаполя. И все же это сложно, и государь может не пойти на такие решения. Очередная толика сомнений прозвучала от Алексея Ивановича Васильева. «Не нужно государю рассказывать про частности, а я подготовлю обоснование. Мало прочего, так предложу вам переговорить с английским послом. Сэру Уитварду также не стоит знать все подробности, но вы сможете убедиться в реальности моих выводов, что англичане весьма благосклонно продадут нам свои бумаги с картинками, не подозревая, что мы эти картинки начнем менять в Англии на металл. Ну, и не следует сразу же располагать многими средствами. Можно, да и нужно, играть на лондонской бирже иными лицами и начинать с малого, но не мешкая, сказал я, причем, словил дежавю. Вот то же самое я говорил еще, когда мы ехали под Новгородом. Понятно, что игра на бирже, тем более в государственном масштабе, это не просто новое, это небывалое дело, пахнувшее авантюризмом. Но нельзя этого не делать, в том числе скупая ценные бумаги. Дело в том, что сейчас английские текстильные фабрики резко потеряли в цене из-за кризиса перепроизводства. Однако, через три года, ближе к 1799 году, Великобританию ждут два явления, которые краткосрочно, но резко повысят стоимость текстильных производств, многие из которых уже выпустили акции. Первое – это то, что Англия, пользуясь слабостью Испании и сближением этой страны к концу столетия с Францией, начнет перехватывать торговлю в Латинской Америке, и туда поедет много английского сукна. Также англичане станут предлагать сукно иным своим союзникам в качестве помощи в антифранцузской коалиции. Ну и второе, когда англичане начнут готовить сухопутную армию для противостояния с той же Францией, на пошив мундиров, как покажется фабрикантам, уйдет много сукна, потому они начнут с удвоенной энергией работать. Вот тут, на пике, и продать все акции или предприятия, если получится их купить сейчас и по дешевке. Продать, так как скоро, в 1800 году, наступит новый текстильный кризис, и стоимость как текстильной продукции, так и всех предприятий упадет до ничтожной. Для человека с сознанием будущего, как и с четким пониманием процессов на основе послезнания, такая операция кажется несложной, и пренебрегать ею просто нерационально, а вот для современников. И это при том, что Васильев – самый прогрессивный финансист нынешней Российской империи. Я мог бы подобное и сам осуществить, но в чуть меньших масштабах. Однако, цель моя не столько личное обогащение, сколько жить в стране, что не упустит возможностей, которые сулило начало 19 века. Ну, а в богатой стране я сумею жить в уютной роскоши. Ох и ополчатся же на нас имущие дворяне, сетовал Васильев уже на подъезде к Москве, когда все мероприятия финансовой реформы были обговорены по нескольку раз. Не думаю, что слишком. Налог на крепостных не сильно обременителен, вместе с тем он даст прирост в казну до 50 миллионов рублей. Еще до 20 миллионов принесут введенные откупные на винокуренные заводы. В сложении с сокращением расходов на содержание двора, иные траты, ревизии, говорил я. Кроме того, я предлагал ввести подоходный налог. Еще нигде в мире его нет, но и зря. Мера, как показала история налогообложения, прогрессивная. Безусловно, для того, чтобы собирать подоходный налог со всех и с каждого, нужно еще создать специальный орган, найти компетентных людей, выстроить систему контроля и много чего. Нет, этого не будет. Подоходному налогу подвергнутся только податные люди, как и общины, купеческие, промысловые, иные доходные, прибыль которых превышает 1000 рублей. Таких податных людей немного, проконтролировать вполне по силам и без создания серьезных структурных подразделений, и всего-то будет 10% от прибыли. В сущности, это выходит похожие деньги, что станут платить помещики за крепостных. Подоходный налог только по скромным расчетам принесет до 30 миллионов рублей, отвечал я на немой вопрос, и создаст риск того, что внутренняя, впрочем, и иноземная торговля станет. Вот же человек этот Алексей Иванович, и соглашается с моими доводами, и все равно сомнений больше нужного. Реформатор должен быть лишь умеренно осторожным, иначе не стоит браться за какие-либо изменения. Между тем, обстоятельный доклад ляжет на стол императора уже на следующий день после коронации, будь на то воля государя. Я так думаю, что тот, кто сжигал миллионы ассигнаций в саду у дворца, будет способен принять и более основательные, но сравнительно менее радикальные меры для улучшения финансовой системы России. Нечто похожее было в иной реальности принято тем же Спиранским. Тогда помещики чуточку возмущались, еще больше ополчились на него, однако, приняли. Здесь я постольку поскольку, так как не мне проводить реформу в жизнь, так что могу надеяться, что возмущение падет на Васильева. Вместе с тем, даже те меры, которые принимаются для стабилизации курса ассигнации и устойчивости финансов, все равно более чем временные. Нужно наращивать золотовалютные резервы, серебро, ну, и вводить кредитные банковские билеты, до того создавать имперский банк по типу центрального в будущем. Так что работы в этом направлении немало, но продолжать ее можно только после стабилизации ситуации и взятия под четкий контроль всех трат. Да уж, Михаил Михайлович, не был бы я уверен в том, что вы смелый и честный человек, то подумал, что отказ занять пост товарища государственного казначея – это от желания не попасть под порицание общества, сказал Васильев и потупил взор. Эти слова можно было оценивать и как обвинение, пусть и завуалированное, но оскорбление. Получалась своего рода проверка отношений. Я мог придраться и даже вызвать Васильева на дуэль, но не стал бы этого делать уже потому, что частично Алексей Иванович прав, и за все мои предложения отдуваться ему, я же только консультант, если по сути. Между тем, государь меня направил к Васильеву, значит тот, кто может одарить милостью, будет в курсе моего непосредственного участия в разработке реформы. Вот и получится, что я и рыбку съел и при этом красиво выгляжу. Ваше превосходительство, все же я показал норов и встал. Конфликта не хочу, но и утираться тоже нельзя. Я не желал вас обидеть, господин Спиранский, лишь посчитал, что мы достаточно откровенны, чтобы свои мысли скрывать и утаивать. Многое, что вы предложили, может отвернуть от меня общество. Но я осознаю это и принимаю с честью, с достоинством проговорил Васильев. Этот уже немолодой человек был готов получить вызов, однако, практически повинился. И вы простите меня, Алексей Иванович, ох уж эти дороги, злят неимоверно, оттого и раздражителен. Пошел и я на попятную, я бы уже и поучаствовал в какой дуэли, пока Павел их жестко не запретил. Такой пиар в обществе, на самом деле, многого стоит. Тот, кто бережет свою честь, защищает ее даже с угрозой смерти, удостоверяет, что честь и достоинство у него присутствуют. А вот это и есть одно из главных условий, чтобы быть признанным дворянином, а не лишь числиться им. Я подготовлю доклад, если будет угодно, готов под ним подписаться. Думаю, что 3 дней мне будет предостаточно, сказал я, ставя точку в теме разговора, как и в работе над реформой, что осуществлялось в пути из Петербурга в Москву. Безусловно, так быстро понять, какие именно меры нужно принимать для улучшения финансовой системы Российской империи, невозможно, если не иметь в голове огромный, накопленный столетиями опыт. Так что те меры, что сейчас покажутся новаторскими, на самом деле уже как сотни раз применялись в разных стран, но в иной реальности. Так что в саму Первопрестольную мы въезжали молча, несколько утомленные обществом друг друга.